Глава 24. Ангел. Она иногда сидит за самым дальним столиком, скрутившись на стуле и увлеченно что-то читая. Порой грызет карандаш или еще хуже, свою губу. Ее ресницы при этом медленно трепещут, создавая ощущение, что я смотрю на живую куклу. И все бы ничего, если бы я не начал замечать, что пялись на нее. На ее наивное, еще не искушенное лицо, такое нежное, что даже смотреть страшно. На тонкие руки и бледные пальцы, которыми кукла нежно переворачивает страницы. Я бы соврал, если бы сказал, что не хотел бы быть на месте этих самых страниц. Чтобы ангел так же нежно меня касалась, однако прекрасно понимал, что нет. Эта девочка неприкосновенна. Она моя работница и приходит сюда за зарплату, а не для того, чтобы я полюбовался ею, да и мелко и уж больно. Смотреть даже страшно. Ангел моя, и я берегу ее точно хрустальную вазу даже от самого себя. На нее же все, сука, глазеют, кому не лень, даже свои. И хоть ты ее в скафандр, блядь, посади, все равно один хрен. Ангел безумно красивая девочка даже в своем балахоне. Лица не скрыть, длинных волос, глаз ее изумрудных, что только добавляют мне работы. Мне приходится буквально оберегать ее от каждого, блядь, столба. Когда я в клубе, все знают и сидят тихо. Но когда меня нет, за ней все присматривают. Тоха, Влад, Алена, Фил и даже Хаммер. Пусть и брыкался сразу, но все же исправно ее оберегает. Все знают, что куклу трогать нельзя, под страхом сноса башки и сторожат ее в клубе, как хрустальную, блять, вазу. Я сам прошу об этом. Мне так спокойнее, я не могу этого объяснить. Мне просто нужно, чтобы эта принцесса доморощенная не наживала проблем, хотя она старается для этого изо всех сил, каждый, блять, раз принося мне только головную боль. Я прихожу в себя на диване в кабинете. Жутко хочется пить и трещит голова. Марины под боком нет. Хотя обычно и я не оставляю ее на ночь. Она зачетно сосет. Приходит по первому зову и большего от нее не требуется. Поднявшись, тянусь за бутылкой воды, которую сразу же нахожу. Отлично подготовился. Я себя знаю. В голову ударяют вчерашние кадры. Ангел. Она знатно выводит меня из себя, и я просто охреневаю, когда замечаю ее в зале в короткой форме официантки. Но это была херня по сравнению с тем, как, блядь, эта кукла работает. Чертов Ахмед уже на руках ее держит, когда я захожу, и мне тут же хочется ему снести башку, а после ей. Дурочка малолетняя. Ангел даже не знает, как вести себя тогда, как Ахмед уже явно готовит место в бане, чтобы выебать ее там толпой во все щели. Кулаки сжимаются сами собой от одной только мысли об этом. Ну куда она лезет? Ей еще в куклы играть, а не шляться тут по пьяным кабакам. Говорил же. Он ее зажимал. Малая скулила, и я не выдержал. Ахмед получил по роже, а я нажил себе еще одного врага. Хотя мне тогда было похер, да и сейчас тоже. Не люблю, когда мое трогают, а эта кукла моя. Уборщица, работница один хер, но она моя уже. Я помню, как заваливаюсь к себе в кабинет, открываю бутылку виски и добротно нажираюсь. Мне нужно успокоиться, иначе малая получит по шапке за свой очередной закидон. За то, что снова против меня пошла и опять нажила нам проблем. И все бы ничего, если бы через пару часов кукла сама не приперлась ко мне. Ночью, одна, когда уже никого в клубе не было и я уже выжрал большую половину бутылки. Сложно отмотать. Нахрена она пришла? Ах да, поблагодарить меня. Снова. Помню, ангел смотрела на меня этими глазищами своими зелеными. Невинными, чистыми, огромными. И черт возьми, там не было ни грамма косметики. Но ее ресницы точно веера кукольные хлопали, когда эта девочка прямо глазела на меня. Она с благодарностью приперлась, тогда как я смотрел на нее и хотел трахнуть. Определенно, точно хотел и сдерживался уже как только мог. Однако я уже тогда нажрался, и мои тормоза дали слабину. В висках пульсирует. Что было потом, не помню. Кажется, я выгнал ее. Ангел ревел или нет, хрен ее знает. Но с какого-то ляда мне кажется, что я ее у двери зажимал. И целовал в губы. Черт, голова не варит уже. Может, и не приходила она вовсе, а я просто с бодуна размечтался. Кажется, да, наверное. Не приперлась бы эта принцесса одна ко мне в кабинет, да еще и ночью, видя, что я пьян. Она хоть немного должна-то думать, так ведь? Да и тронуть ангела я не посмел бы. Себе бы руки отгрыз, но не коснулся. Малая же она, ну куда там, что трогать-то? Кожа да кость, глазище в пол лица. Успокаиваю себя, да вот только все равно какой-то бес сидит, не дает успокоиться. Выйдя за дверь кабинета, я замечаю валявшуюся фигурку ангела под дверью и понимаю, что нет. Нихуя это не сон. Была ангел тут вчера, и я точно ее целовал в губы. Как она отреагировала, не помню. Вроде не ревела, спокойная была, хотя черт ее знает. Может, все же и ревела, отбивалась, а может, я и хуже чего сделал. Твою мать! Эта мелкая плохо влияет на меня. Неправильно. Я не знаю, какой черт меня дернул полезть к ней. Ангел как мед для меня, только слаще. Я смотреть спокойно на эту девочку не могу. У меня, блядь, встает сразу. Но и трогать эту принцессу нельзя. Охуеть просто. После вчерашнего ангел приходит в клуб уже на следующий день. И я тут же жалею, что сам приперся. Девочка просто светится, сияет, искрится прямо. Такая красивая, нарядная, будто праздник такой. Волосы свои длинные распустила. Неумело накрасила глаза, которые горели ярким огоньком. Тогда я уже знаю, что полез к ней этой ночью и, конечно, жалею. Эта девочка уже успела что-то себе напридумать, тогда как между нами ничего быть не может. Я прямо ей говорю это, на что ее еще недавно горящие глаза сразу тухнут. Ангел губы свои поджимает, и я замечаю, что ее глаза быстро наполняются слезами. Она опускает голову и молча выходит. Я не вижу ее больше в тот вечер и честно не хочу, потому что знаю, что сорвусь и наделаю делов, а портить эту невинную девочку мне вовсе не хочется. В эту ночь я звоню Марине и трахаю ее, как дикарь, до ее слез и криков, представляя ангела на ее месте. Она извивалась подо мной, тогда как я закрывала глаза и точно видела эту девочку, которую нельзя. «Ненормальный? Мне же больно!» «Вон пошла!» Как только кончаю, выхожу из ее тела и застегиваю брюки. Я выгоняю Марину. Мне даже трахать ее неинтересно больше. Даже если представлять на ее месте другую. Все равно не то. Суррогат какой-то. Пресный. Она явно подставила ангела, а значит, ей не место рядом со мной. И не место в моем клубе. У меня все построено на доверии, и Марина уже лишилась его так же, как и Серый. Из мысли вырывает звонок. Хаммер. Да. «Бакир, хуйня дело, поставка сорвалась!» «Что? Лёха, ты уверен? Что случилось?» «Ментов тут целое море, вагоны опечатали сразу, нихера не получится!» Сжимаю зубы, сука. Последние месяца подготовки летят в урну вместе с огромными потерями денег залога. «Блядь, как?» «Не знаю, похоже, кто-то сдал, нас уже ждали ищейки Архипова. Товары изъяли, как только мы приехали». Сжимаю телефон, усмехаясь. Мы эту поставку готовили 4 месяца и никогда не говорили о ней вне стен клуба. А это значит, что где-то здесь у нас живет крыса. И когда я найду ее, пристрелю, как паршивую собаку.